Я остановил его. Скажите, как далеко мы находимся от Арзума? Как вы предполагаете, откуда будет ветер и куда нас понесет? Ветер. С той стороны, где облачко. Значит, нас потащит в сторону Арзума. До него сутки пути нормальным ходом. Сколько теперь займет переход до Арзума и куда нас вынесет, я не знаю. Это только богам известно. Есть догадки, но они очень нехорошие, и я о них промолчу. Ураган ударил уже под вечер. Все, кто представляет себе девятибалльный шторм просто сильным ветром, жестоко ошибаются. Это реально страшно. Откуда я знаю, что шторм девятибалльный? Не сомневаюсь, что такой. Ну какой еще может быть по мою несчастливую голову? Конечно, девятибалльный, такой, чтобы летать по каюте, как мяч, чтобы вещи стали живыми и скакали, ударяя нас по головам так, что искры сыпались из глаз. Собрав свою команду в начале шторма, я сразу объявил: «Ребята, есть у меня нехорошие предчувствия, поэтому, как только начнется ураган, все в нашу каюту. Оденьтесь, обуйтесь и приготовьтесь к худшему». Да, у меня опять были видения. Я видел, как, захлебываясь, плаваю в воде, держась за какой-то обломок, а рядом, захлестываемая пенистыми волнами, держится темная голова Рилы, с короткими волосами и вытаращенными от ужаса глазами. Видел, как исчезает в воде мальчишка, Корнук, после удара по голове здоровенной бочкой с маслом, и как я едва успеваю спасти от точно такого же удара Диену. Я не сказал им ничего о том, что я видел, но все сбылось. Нас утащило ветром далеко на север, на побережье Арзума, подальше от его больших городов, от цивилизации, в место, где нашло свой конец множество кораблей, в место, где на дне морском упокоились капитан Селиран, Корнук и много, много матросов из команды славного ловца удачи. Не поймал он в этот раз удачу, не поймал. Да и мы не особенно-то могли ею похвалиться. Все, что я сумел спасти из нашего имущества, когда мы все-таки выбрались на твердую землю, это был мой меч, немного арканокских монет, несколько драгоценностей в кармане да одежда, что была на нас. Все остальное забрало море, наши деньги, наши припасы, нашу одежду и нашего паренька. Злая шутка судьбы, выжить в застенках Амунга, чтобы утонуть на рифах Арзума. Я заставил себя не думать о том, что косвенно именно я стал виновником того, что он утонул. Не поехали бы в Арзум, остался бы жив. Наверное, но думать нужно было не о том. Мы выбрались на скалы прибрежного рифа, через который прокатывались волны, и просидели там всю ночь, перекрикиваясь и клацая зубами от холода. Мне-то было нипочем, ну холодно, да, но семя не позволило бы мне заболеть, а вот за мою команду я сильно опасался, простуды им не миновать. Вцепившись в камни, мы держались, когда особо сильная высоченная волна доставала до нас и даже перекатывалась через нас. Я следил, чтобы никто не отцепился и все находились в кучке. Так было легче согреться. Я по очереди засовывал девчонок, по одной, в центр, и все остальные согревали их своими телами, потом они менялись. Девушки подталкивали и меня погреться, но я, по понятным причинам, категорически отказался, им тепло было нужнее. Рунка тоже мужественно отказался греться в центре, заявив, что он настоящий воин, а воин переносит лишения легко, как и подобает воину. При этом его зубы клацали так, что с этакой морзянкой, да еще с диким акцентом, его слова еле-еле можно было понять. Оставшихся в живых членов команды разбросало по разным сторонам, мы не видели никого из матросов или офицеров. О том, что капитан погиб, я знал точно. При ударе корабля о рифы упавшая мачта раздробила ему голову, и кровь морехода смешалась с холодной морской водой, тело смыло набежавшей седой волной. К утру волнение стало утихать, а когда рассвело, наступил полный штиль. Оглядевшись, я увидел, что мы находимся метрах в 200 от берега, растолкал своих измученных уснувших спутников и потребовал, чтобы они лезли в воду и плыли к берегу. Как оказалось, Диена и Нарсана совершенно не умели плавать, да и кто их учил бы. Рила и Рункат заявили, что плавают как рыбы, потому они будут поддерживать девушек в воде. Их слова меня не убедили, но делать было нечего, все потихоньку спустились в воду и поплыли к берегу. Неожиданно оказалось, что моя подруга и бывший раб плавают и правда недурно, получше меня, во всяком случае, и даже имеют понятие, как сделать, чтобы две неумехи, два плавающих топора не утянули их на дно. Как только Диена с вытаращенными глазами полезла на Рилу, рефлекторно пытаясь ее утопить, та сходу врезала ей в челюсть, с завидным умением оглушив, и тут же взяла на буксир за шкирку, как бревно. Примерно то же самое проделал Рункат, так что появилась надежда доплыть. Нам еще раз повезло. По дороге попалась здоровенная стлань, которую смыло с корабля, а может, это был какой-то деревянный поддон, но в любом случае мы с облегчением загрузили туда Диену и Нарсану, прицепились сами и, бултыхая ногами, продолжили путь к земле. Покрытый галькой берег был усыпан кучами различного барахла, бочками с маслом, кусками обшивки, всей той ерундой, что раньше хранилось на корабле, а потом была безжалостно выброшена из него на землю, как содержимое рваного кошелька. Поддон тупо ударился о дно возле берега, мы встали на ноги и, шатаясь, вышли из воды, вот так мы и ступили на вожделенный берег Арзума. Глава 14. Солнце грело левую щеку, но после ночных душевых процедур на голой скале рифа очень уж не хотелось просыпаться. Сквозь сон мне слышались голоса, и это были не голоса членов нашей команды. Я разомкнул глаза и увидел рядом с нами на прибрежной гальке группу вооруженных людей, которые что-то негромко говорили, глядя на нашу живописную компанию, вольготно расположившуюся на берегу под дневным солнышком и сопевшую, как младенцы. Окружившие нас сомнительного вида вояки говорили на арзумском языке, и тех знаний, что я почерпнул у Рункада во время плавания, мне хватило, чтобы понять. Бравые ребята оживленно решали, то ли нас убить и ограбить, то ли вначале ограбить, потом убить, то ли ограбить и взять в рабство. Все варианты мне не нравились, а потому я поспешил с негодованием их отвергнуть, о чем и сообщил прибывшим спасателям. «Господа, я хочу вас предостеречь от необдуманных шагов. Я не желаю кровопролития, но, если кто-то из вас попытается причинить нам вред, вы умрете. Я достаточно ясно выразился на вашем языке». Вперед вышел один из бойцов, лет около 45, довольно высокий даже для машрумцев, и с неприятной ухмылкой сказал: «Все, что выбрасывает море на этот берег, является нашей собственностью. Значит, вы тоже наша собственность. Женщины очень хороши, потому будут ценным приобретением для нашего лорда. Если ты, вонючий коротышка, попытаешься нам противиться, то ты, бахвал проклятый, лишишься не только своего глупого языка, но еще и головы. Ты понял меня, гриб ты недоросший». Замечание меня сильно разозлило, потому я сделал шаг вперед и, придерживая левой, уже почти здоровой рукой ножны меча, с шелестом выдернул свой клинок и сделал шаг вперед, одновременно совершив молниеносное круговое движение и срезав с макушки здоровяка клок волос вместе с кожей. Я надеялся, что легкое скальпирование пойдет ему на пользу и внушит правильные мысли о законах гостеприимства по отношению к потерпевшим кораблекрушение. Увы, мое действие произвело противоположный эффект. Этот злостный гражданин выхватил свой меч и с криком: «Он меня ранил! Бей этого урода! Уничтожить коротышку!» Напал на меня со всей прытью, которую можно было ожидать от этого испорченного алкогольными и другими излишествами типа. Увы, мое знакомство с Арзумом началось с того же, чем закончилось пребывание в Арканаке, с убийства. Видимо, людская натура такова. Ну никак не хотят люди устраивать свои дела мирно, по-человечески. Предводитель умер сразу, меч разрубил его почти пополам, дойдя до позвоночника. Обратным движением я свалил еще одного нападавшего, отрубив ему ногу, неосторожно выставленную вперед в какой-то дурацкой стойке. Отпрыгнув в сторону, Я постарался отвести моих противников от спящих ребят, но, видимо, неудачно, так как сзади послышался какой-то шум, вроде как боролись два человека. Смотреть мне было некогда, наседали, размахивая своими пырялками, еще семь человек. Они пытались проткнуть меня, но безуспешно, зато я, войдя в ближний бой, нанес им такой урон, что двое из них не выдержали и, оставив своих мертвых и умирающих соратников лежать на камнях, скрылись за прибрежные заросли, состоявшие из хвойных деревьев и каких-то кустов, усыпанных красными ягодами. Я хотел погнаться за ними и добить, не дай боги приведут подмогу, но оглянулся на нашу команду и замер, сразу забыв о сбежавших негодяях. Картина была просто эпическая. Здоровенный, раза в два шире Рункада, тип лежал на нем, а Рункад душил его, вцепившись в глотку. Рила стояла сзади боровшихся и, выбрав момент, аккуратно прицелилась и опустила здоровую каменюку на макушку агрессора. Тот обмяк и, навалившись на парня, затих. «Вы чего тут устроили бои?» — с негодованием спросил я. «Они же все вооружены до зубов. Рункад, хватит там разлеживаться, вылезая из-под этого борова». Ответа не последовало, и я, подойдя поближе, скинул вояку с притихшего Рункада. Только я собрался сказать что-то веселое и обнадеживающее, как с тревогой заметил, что на животе Рункада расплывается красное пятно. Он как-то странно, будто извиняясь, улыбнулся и с натугой сказал, бледнее с каждой минутой: «Похоже, этот гад меня убил, господин Манагер. В животе очень больно». «Что, что он говорит?» — с тревогой выкрикнула Рила. Она еще плохо понимала на арзумском, а сказал парень именно на нем. Я промолчал, кинулся к раненому, поднял на нем рубаху и с ужасом увидел неширокую черту на животе, из которой при каждом вздохе толчком выплескивалась кровь. Похоже, разбойник успел его пырнуть мечом или кинжалом. «Да куда же ты полез, курака глупая? Ты же без оружия, без брони». Меня охватило такое отчаяние, какого я не испытывал очень давно, с тех пор, как погибла Васона. Я не знал, что делать, и только тупо наблюдал, как из парня с каждым толчком крови выходит жизнь. Только когда дыхание Рункада стало совсем слабым и его глаза закатились, я опомнился и взмолился, обращаясь к семени со всем жаром и отчаянием, которое меня охватило: «Помоги, помоги, сделай чего-нибудь». Внезапно в голове у меня возникла картинка. Руки человека на теле другого человека, я мгновенно понял, что это означает, схватился обеими руками за рану Рункада и стал внушать: «Живи, живи, живи». Совершенно точно я почувствовал, как из моих ладоней струится тепло, руки разогрелись, как будто я опустил их в горячую воду, и с радостью и надеждой я увидел, что лицо Рункада начало розоветь, а дыхание стало ровным и глубоким. Посмотрев на разрез, я увидел, что его края закрылись, и образовался розовый шрам, выглядевший так, будто ранение было получено много недель назад. Взглянув еще раз на Рункада, я понял, что он крепко спит, и убрал руки. Попытавшись встать, я чуть не упал, голова у меня закружилась, ноги и руки затряслись от слабости, и стало поташнивать. Думаю, я отдал Рункаду свою жизненную энергию, причем так много, что это не прошло для меня даром. Ругнув себя за то, что не сразу вспомнил наставление Варгана, я сел на гальку и откинулся назад, четко теперь вспомнив его слова: «Когда ты дойдешь до некоего этапа сращивания с семенем, у тебя начнут просыпаться способности шамана, возможно, что у тебя откроется дар исцелять других людей, а не только себя. Учти при этом, что твои способности очень ограничены, так как в процессе лечения ты затрачиваешь свои жизненные силы. Если ты отдашь слишком много сил, ты на некоторое время ослабнешь, а при большом расходе можешь умереть. Твое восстановление зависит от того, как много сил ты потратил и насколько быстро семя сумеет нормализовать твое состояние. У всех это индивидуально». В ушах у меня звенело. Я открыл глаза, После того, как полежал минут пять и увидел встревоженную Рилу и вцепившихся друг в друга девчонок. «Срочно будете Рункада», — сказал я стоявшим возле меня подругам. «Он спит, но практически здоров. Надо быстрее сваливать отсюда. Идите обыщите убитых и заберите у них все ценное, что найдете. Я немного посижу, и сейчас мы отсюда уйдем. Я мертвых боюсь», — пискнула Нарсана, с ужасом глядя на окровавленные трупы бандитов. «Стой тут, поднимай Рункада», — кинула ей Диена, и вместе с Рилой начала обшаривать тела убитых мной спасателей. Минут через 10 на гальке перед нами выросла кучка из кошельков. У предводителя даже обнаружились 3 серебряные монеты, остальные же, как и в Арканаке, были из ракушек, вот только рисунок на них был другой, мне незнакомый. Денег оказалось не так много, но кошелек с ними стал увесистым, и было ясно, что голодная смерть нам теперь не грозит. Серебряные монетки были крохотными и напоминали чешуйки времен Ивана Грозного, с каким-то рисунком и надписью на арзумском, что-то вроде «Повелитель Арзума», и еще на них был отчеканен портрет мужика, но понять, как он выглядит, было сложно из-за потертости монет. Похоже, эти деньги долго, очень долго ходили по рукам. Решил для себя, что надо будет расспросить у Рункада об общественном устройстве их империи, чтобы быть в курсе дел. Как-то я упустил из виду это дело. Наконец операция «Мародер» закончилась, Рункад в конце концов был разбужен, и я, крякнув, как старик, поднялся на ноги. «Рункад, выбери себе оружие, вы тоже возьмите по кинжалу, на всякий случай. Впрочем, берите, что хотите, все равно от вас толку немного. А ты, Рункад, вооружись по полной. Если не брезгуешь, надень броню с убитого. Не хочешь, как хочешь. Все, валим отсюда. Как бы у нас в скором времени не появилось много нежданных гостей». Я сделал несколько шагов, вроде ничего, идти можно, хотя очень хотелось есть и слабость еще не прошла. Болван. Хорошо хоть хватило ума вовремя убрать руки, прежде чем не истощился полностью. Интересно, почему на лечение другого человека уходит силы больше, чем на лечение себя? Надо будет спросить у Варгана или у какого-нибудь знающего шамана. Наращивая скорость, мы побрели в сторону от моря, к лесу. Посмотрев на Рункада, хмуро шагающего рядом, я спросил: «Рункад, как ты думаешь, где мы сейчас находимся? На каком расстоянии от Гракатора и что тут вообще может быть? Что за земля? Что за люди? Что за люди? Вы уже видели? Дерьмо люди. Жители прибрежных деревень в этом районе занимаются тем, что грабят разбившиеся корабли, я об этом еще в детстве слышал. Дело так-то незаконное, да кто уследит? Это местный лорд развлекается, тот, кому принадлежит эта земля. Местные лорды номинально подчиняются императору, платят налоги и якобы соблюдают все законы. На деле, сюда редко добираются проверяющие, и мелкопоместные лордишки творят, что хотят. Время от времени император их призывает к ответу, но редко, ему не до того, хватает проблем с крупными лордами, удерживать власть в руках непросто. Расскажи мне о системе власти в Арзуме, и про то, как здесь относится к рабам и рабовладению. Но только вначале все-таки прикинь, где мы находимся и куда нам идти». Рункад смущенно покраснел. «Не знаю, где мы находимся. Могу только предполагать, дней 5 пути от Гракатора. Ветер нас отнес довольно далеко. Дул с большой силой, так что мы где-то к северу от Гракатора, в глухой части империи, в провинции. Тут нет очень уж больших трактов, но дороги есть, есть и постоялые дворы, так что надо будет спрашивать о местонахождении у трактирщиков. Чего он говорит?» — капризно спросила Нарсана. «Пусть на арканокском говорит, а то я ничего не понимаю. А надо было лучше учить арзумский», — строго сказал я. «Теперь будем говорить на людях только по-арзумски или молчать, чтобы не привлекать внимания. Так что не нойте». Рункад вкратце пересказал им на арканокском то, что говорил мне, и продолжил дальше. «Итак, во главе империи стоит император, сейчас это его величество Крана III. Он получил трон по наследству от отца, почившего в возрасте 81 года, и правит уже 20 лет. Сейчас ему 46 лет, а папаша его еще тот ходок, заметил я с усмешкой. Зачать сына в 55 лет, это интересно. Он что, раньше не мог расстараться? Рункат хихикнул и сказал: говорят, не мог. Все королевы, что у него были, а он прогнал трех, которые не могли ему принести наследника, уверяли, что они здоровы, и это именно сам король ничего не может сделать, за что и лишились своих голов. Болтать меньше надо, особенно о том, каков император в постели. Весь Гракатор смеялся над подробностями. Ну, мы опустим эти подробности, главное, старый император произвел сына от четвертой жены. Правда, ходили слухи, что ему помог в этом кто-то из дворцовой гвардии, но, конечно, это злые голоса и наветы врагов. Впрочем, подобные измышления всегда являлись почвой для заговоров и всяческих бунтов. «Я смотрю, ты очень осведомлен в дворцовых интригах», — усмехнулся я. «Откуда в таком возрасте такая осведомленность?» «Я наследник одного из самых могущественных семейств Арзума», — с гордостью сказал Рункат. «Как я могу не быть осведомлен на дворцовых интригах? Да в меня с детства вдалбливали этикет и понятия о том, как надо себя вести в той или иной ситуации. Придворный обязан знать все, что знают все дворяне, иначе он не сможет выжить в нашей империи. Итак, император Крана III. Он личность довольно жесткая, воинственная, весь в папу. С заговорщиками расправляется быстро и умело, головы супостатов время от времени появляются на стене императорского замка. Правит единолично, признавая лишь мнение советников, выбираемых по принципу верности. Особыми способностями не отличается, но довольно умен и ведет корабль империи уверенно, и, вероятно, будет вести его еще долго. Расскажи об отношениях с Арканаком. Настороженные отношения, еще не забыты рейды арканокцев за рабами, да и Арканаком не забыт карательный корпус, который прошел через материк огнем и мечом. Кстати, он там так и остался. Арканокцы практически полностью его уничтожили, за исключением тех, кого взяли в рабы. Это ставит в вину отцу императора уничтожение военного корпуса в 20 тысяч солдат, а другие, наоборот, превозносят за то же самое, набеги-то прекратились. Нынешний император свободен от предрассудков в отношении Арканака, и между империями идет активная торговля. Теперь о рабах. Рабство тут есть, конечно, и процветает, но здешние рабы могут выкупиться и стать свободными подданными империи, есть ограничения по обращению с рабами. Хотя, честно тебе скажу, если хозяин убьет раба, особенно никто этим интересоваться не будет, ну, убил и убил. Впрочем, такого зверства, как у Амунга, тут не допустит, законом запрещено, соседи донесут или слуги, а за донос у нас получают мзду из канцелярии стражи. Тут каждый докладывает про каждого в надежде на вознаграждение. Только вот если донос не подтверждается, доносчика секут. Ну да ладно, речь не о них. Такое отношение к рабам, как в Арканаке, тут считается признаком дикарства. Однако это не мешает покупать рабов у арканокцев. Ну что еще? Структура управления городами примерно такая же, как в Арканаке, за некоторыми исключениями. Системы статусов, как в Арканаке, тут нет, это большое отличие. Сходство, религии похожи как две капли воды, металлы под запретом, можно иметь их только жрецам и высшей знати, в ритуальных целях. Деньги по номиналу практически один к одному, меняются на таможне, а также у менял, по государственному курсу, с вычетом процентов за обмен. Принимать арканокские деньги за товары и услуги запрещено под страхом телесных наказаний и лишения имущества, по понятным причинам. Обмен денег – это заработок государства, то есть императора. Ну вот вкратце и все. Можно, я у тебя тоже кое-что спрошу. Да ну спрашивай. А чего хочешь спросить? Как я тебя вылечил? Да, ведь он меня фактически убил. Как ты смог меня вылечить? Ты шаман? Да, я шаман, только плохонький, пока что. Чуть сам не загнулся, пока тебя лечил, сил много потратил. Сейчас вроде бы немного отошел, а то трясло всего. А чего ты так удивился? Неужели никогда не видел, как шаманы лечат людей? Так, не видел. Шаманы в основном лечат травами да мазями, а чтобы лечить руками, нужен огромный талант шамана. Таких лекарей у нас почти нет, это великие шаманы, их знают наперечет, и они живут в богатстве и великом уважении. Как так получилось, что никто не знает о твоих способностях? Ты же великий шаман, а они даже стоят над государствами, их примут и в Арканаке, и в Арзуме, никто им не указ. Ты это, знаешь что, Рункат, помалкивай о моих способностях, ладно, и девчонкам тоже скажи, чтобы молчали. Никому не говори, я тебе даже приказываю это, молчи. Я сам не знал о своих способностях до тех пор, пока тебя не вылечил, так что сначала мне надо разобраться в себе самом, мне не до славы, это уж точно. Ты меня понял? Понял, конечно. Буду молчать. Кстати, ты так здорово уже говоришь на арзумском, как я. Никто не отличит тебя от столичного жителя по выговору, это тоже способности шамана, то, что ты сумел выучить язык за 2 недели, даже меньше, чем за 2 недели. Да, это проявление моих способностей. Надеюсь, у меня есть еще способности, о которых я уже подозреваю. Смотри, нам там готовят встречу, а я еще дохлый, как выброшенная на берег рыба. Впереди, метрах в 500, я заметил пыль, поднятую копытами лошадей, там как раз начинался лес, и небольшой отряд всадников выехал из него нам навстречу. Потому, как они спешили, я решил, точно по нашу душу, хотя и оставалась надежда на то, что это не так. Девчонки, спокойно, отойдите за наши спины. Рункат, никаких резких движений, оружие без моей команды не вынимать. Если уж только не придется совсем худо. Говорить буду я, остальные молчат. Все ясно, ясно, ясно. Нестройными голосами ответила моя команда, и мы замерли, остановившись в тревожном ожидании. Через несколько минут стало понятно, что мои надежды на мирный исход не оправдались. Проводником отряда из 20 человек был один из тех, кто сбежал от моего возмездия. Приблизившись на безопасное расстояние, он злобно закричал: «Вот он, этот убийца! Он всех наших порешил! Убейте его!» Я положил руку на меч и спокойно спросил у подъехавших бойцов: «А что, у вас принято нападать на путешественников, потерпевших кораблекрушение? Они первые на нас напали, мы вынуждены были защищаться. Какие к нам претензии?» Из группы бойцов выехал вперед человек, одетый дорого, его меч тоже был непростым, ножны инкрустированы драгоценными камнями. На вид ему было лет 50, и его багрового цвета лицо украшали мешки под глазами и красный нос прожилками, что было явно результатом некоторых излишеств в еде и питье. Человек был довольно тучен, второй толстяк, которого я повстречал в этом мире. «Как вы посмели напасть и убить моих людей? Вы должны ответить за это. Я лорд Васунта, хозяин здешних земель, и я по праву беру все, что попадает на них без моего ведома. Вы кто такие, безродные бродяги? Как посмели противиться моей воле?» Его щеки, отвисшие, как у шарпея, тряслись от реального негодования. «Ну как же, понятно. Какие-то безродные наглые типы, претенденты на роль рабов, приходят и убивают его подданных. Я Манагер, воин. А это мои помощники, Рункат, наследник семьи Элия, и наши спутницы. Твои слова оскорбляют нас, лорд Васунта. Ты, не зная тех, кто стоит перед тобой, допускаешь такие выражения в наш адрес. Не кажется ли тебе, что ты можешь за них ответить?» В толпе всадников послышался шепот. Семья Элия, наследник. Из чего я сделал вывод, что Рункат действительно важная фигура в этой империи. Впрочем, особого действия это не возымело, Васунта только покраснел еще больше и выкрикнул: Да мне наплевать на отпрысков каких-то там столичных расфуфыренных лордов. Вы нанесли мне ущерб и за это заплатите». К Васунте наклонился один из его людей и осторожно что-то зашептал ему на ухо, поглядывая в нашу сторону, но тот отмахнулся и со злобой проговорил: «Да наплевать, мало ли что они еще там наболтают, это безродные бродяги и моя законная добыча, хватит мне тут туману нагонять». Неожиданно я заметил, что лорд тяжело пьян, он еле держался в седле, покачиваясь и тараща мутные глаза. Стало ясно, что кровопролития не избежать. Мне этого не хотелось, все, что можно решить без крови, надо решать без крови, тем более что их слишком много, а я ослаб после лечения. Да и девушки могли пострадать во время стычки, а на лечение у меня уже оставалось слишком мало сил. Подумав несколько секунд, я опустил меч, вытянул руки вверх и сосредоточился, надеясь, что у меня получится. Всадники с недоумением посмотрели на меня, потом их лица изменились и они попятились, видимо, у меня все-таки получилось. Руки мои потеплели, как будто я держал их возле разогретой до красна печи, а в воздухе послышался легкий треск, и запахло озоном. Я помнил этот запах, когда работал в компьютерной фирме, горьковатый и свежий, как будто после только что закончившейся грозы. Так пахли крупные множительные аппараты во время работы. Всадники загомонили в полголоса. «Шаман! Это шаман! Господин лорд, это шаман! Не связывайтесь! Да мне наплевать, шаман это или нет! Мне плевать на фокусы этого бродяги!» Лорд пришпорил коня и ринулся на нас, с трудом подняв свой драгоценный меч над головой и вращая им так, как будто собирался взлететь над землей с помощью этой лопасти. Я сделал такое движение, как будто бросаю мяч в кольцо, и огненный шар размером с голову человека легко полетел в сторону всадника со скоростью брошенного камня. Это был мой первый опыт. Раньше я даже со стороны никогда не видел, чтобы кто-то проделывал нечто подобное, так что эффект оказался неожиданным и потрясающим для меня самого, уж не говоря об остальных участниках конфликта. Шар с невероятным грохотом и треском разорвался, ударив скачущего лорда, и выбил его из седла, мгновенно обуглив, как головешку. На земле остался обгорелый труп, лежащий в позе боксера. Загар, на котором он скакал, тоже упал и затих, видимо, тоже убитый ударом шаровой молнии. Всадников, что оказались рядом с погибшим Васунтой, разбросало по сторонам взрывной волной, и они поднимались в земли оглушенные, не понимающе вертя головами и постановая. Мои спутники тоже частично полегли, взрыв произошел слишком близко, и девушки упали на землю, как кегли. Рункат удержался на ногах. Возможно, он когда-то уже видел что-то подобное и был готов к происшедшему. Он стоял, зажав уши руками, с восхищенной улыбкой взирая на результаты произведенных мной разрушений. «Здорово, господин шаман. Я видел такую штуку, когда с отцом плыл на корабле вдоль побережья и на нас напали пираты. Наш шаман пустил в них огненный шар, но он был точно послабее вашего. Ну вы и сильны. Теперь слухи о вас пойдут по всей империи. То-то меня и беспокоит», — проворчал я. «Лучше бы этого не было. Теперь возникнут проблемы». «Да ничего не будет, никаких проблем», жизнерадостно возразил парень, «теперь они точно к нам не сунутся. Вон, смотрите, как улепетывают. А слух пройдет, так нас теперь все будут принимать как почетных гостей. Шаман такого уровня редкость и очень уважаемый человек. Вы разом подняли свой статус до самых уважаемых людей империи. Рункат, давай все-таки, по возможности, не будем афишировать мои способности, ладно». Я и сам в них не разбираюсь, они проявились очень недавно. Да я не против, как скажете, господин Манагер. Парень лукаво скосил глаза в сторону, и я понял, что особой конспирации я от него не дождусь, и мысленно махнул рукой, все равно шило в мешке не утаишь, будь что будет. Мы прошли мимо обугленного трупа несчастного идиота. Девушки при этом зажали носы и отвернулись в сторону от черной фигуры и направились к тому месту, откуда выехал отряд всадников. Там, скорее всего, находилась какая-то дорога. Бойцы, что попадали на землю от взрыва, уже убежали следом за своими более удачливыми соратниками и испуганными загарами, быстро потеряв воинственный пыл, надеюсь, надолго. Дорога оказалась довольно наезженной, видимо, частенько сюда, на побережье, отправлялись повозки за выброшенными на берег ценностями с погибших кораблей, так что шагать по ней было легко. Вокруг стояли сосновые деревья, упирающиеся в небеса своими огромными стволами. Может быть, это были и не сосны, конечно, но похожи они были на наши земные деревья как две капли воды. Их стволы, в несколько обхватов толщиной, были гладкими, ветви начинались только на высоте не менее пятиэтажного дома, зато кроны были такими мощными и густыми, что под их сенью было прохладно и сумрачно. Это были тоже своего рода джунгли, но только джунгли северные, этакая тайга машрума. Мне здесь дышалось довольно комфортно, температура была около 25-28 градусов, и после удушливой жары Арканака я чувствовал себя просто великолепно, в отличие от моих спутниц, они слегка поеживались, привыкнув к 40-градусной жаре. Я с наслаждением впитывал напоенный хвоей и ароматами леса воздух и чувствовал, как силы ко мне потихоньку возвращаются. Вообще странно. При выбросе этой шаровой молнии я испытал затруднений многократно меньше, чем при лечении человека, хотя, казалось бы, такое эффектное действие должно было сопровождаться большим забором жизненных сил. Однако так не случилось. Я чувствовал, что вполне могу сотворить еще много огненных шаров, и это вселяло в меня уверенность в удачном завершении нашего путешествия. Сделать такой шар оказалось довольно просто. Как говорил Варган, надо обратиться к своему семени и представить то, что ты хочешь сделать. Если ты достаточно сросся со своим вторым мозгом, то он возьмет управление этим процессом на себя и, используя твои ресурсы, создаст искомое действие, что и произошло. В общем-то, я ничего не терял. Если бы с фаерболом у меня бы ничего не получилось, оставался меч, и я, даже ослабевший, был очень опасен для противников. Только вот не хотелось убивать столько народа, они-то не виноваты, что их начальник идиот и алкаш. Дорога тянулась между деревьями и в конце концов вывела нас на довольно приличный по размерам тракт, со следами множества колес и копыт. Прикинув направление, мы двинулись в сторону столицы, надеясь на то, что где-нибудь обнаружится постоялый двор или трактир. Очень уж хотелось есть и пить, я потратил много сил на лечение и на бой, да и мои спутники уже спотыкались, и физиономии у них были страдальческими и грустными. На них сильно подействовала, как и на меня, гибель мальчика, исчезнувшего в море, да и все последние события не прибавляли радости. Я запретил себе думать о погибшем подростке, но мысль о нем нет-нет да закрадывалась в голову. Мог ли я его спасти? И как? Я перебирал все события и снова приходил к выводу. Я ничего не мог сделать. Его гибель была случайностью, от которой никто не застрахован, но от этого было не легче. Девчонки, я видел, потихоньку плакали, да и Рункат, хоть и держался уверенно и слегка покровительственно с девушками, показывая, что он настоящий воин и ему все нипочем, был грустен. Они сдружились с Корнуком и часто проводили с ним время, когда были на корабле. В общем, настроение моей команды оставляло желать лучшего, и изменить его в хорошую сторону мог только обильный обед и отдых на чистых простынях под крышей дома. Искомое появилось только через 3 часа. Когда все порядком устали, а девушки начали отставать, даже пришлось послать Рункада им на помощь. Он с удовольствием взял Диену и Нарсану под ручки, и был совершенно доволен ролью спасителя и избавителя. Дорога вывела к небольшой реке, через которую был перекинут каменный мост. Возле него стоял вожделенный постоялый двор, над которым курился дымок из трубы. Поблизости находилось несколько повозок, запряженных и распряженных. Похоже, это место пользовалось популярностью у проезжающих путников. Со слов Рункада, эта дорога, можно даже сказать, тракт федерального значения, была тут основной для связи с северной частью империи, и хотя места эти были глухими, но движение не прекращалось. Всегда находились купцы, которые ехали по ней с товарами, и всегда возникали люди, желающие попасть в столицу. Вид этого трактира до смешного напомнил мне земной кемпинг или столовую при дороге, возле которой всегда стоят фуры дальнобойщиков. Только здесь вместо громадных грузовиков стояли телеги и крытые повозки. Народ в трактире немного это кочумел, глядя на нашу странную компанию. Девушки своей более смуглой кожей сразу выдавали свое арканокское происхождение, а я так вообще не был ни на кого похож, ниже всех ростом, с кожей, слегка побелевшей во время путешествия на корабле, и Рункат, явно здешний уроженец. Все были помятыми, на одежде следы морской воды, сквозь штаны и куртки проступала соль, покрывая все белым налетом, как пудрой. Подойдя к трактирщику, замершему от удивления, я спросил: «У вас есть свободные комнаты? Нам нужно 3, и обед на всех. Что есть в наличии из съестного? Мясной рагу с овощами, пироги, сдобные пирожки, жареные на вертеле птицы разных видов. Вы что будете заказывать? Давайте всего понемногу, мы проголодались. Все на 5, и пиво, если есть. Еще соку какого-нибудь. Извините, у вас есть чем расплатиться, господин?» Трактирщик с подозрением осмотрел нашу помятую, как с помойки, одежду. «Вы меня простите, но всякое бывает. Вот, я высыпал ему горсть местных монет, возьмите, сколько надо, если не хватит, добавлю. Что с комнатами?» Будут комнаты», сразу залебезил он, почувствовав наживу. «Сейчас вас отведу в комнаты, а пока вам приготовят обед, не беспокойтесь. Вам нужна горячая вода, наверное. Хотите помыться?» «Нужна, но после обеда. Покажите нам наши комнаты». Он отдал необходимые распоряжения и побежал впереди нас на второй этаж, где по сложившейся традиции всех постоялых дворов находились комнаты для приезжих. Они напоминали номера кемпинга, только без телевизора и больших окон. Вместо стекол тут использовали маленькие пластинки слюды, которые были вставлены в решетчатую раму. Они плоховато пропускали свет, но вполне достаточно, чтобы можно было рассмотреть интерьер комнаты. Двуспальную кровать, деревянный шкаф в углу, столик, тумбочку, обычный спартанский набор провинциальной гостиницы. Помыться можно будет в умывальной комнате, там у нас стоят корыта, после обеда сразу можете пройти туда, тараторил трактирщик, там же можно постирать одежду. Если хотите, это сделают служанки, пока вы будете отдыхать. Да, было бы неплохо, заметил я. Добавить еще денег или пока хватает? Хватает. Потом мы еще обсудим окончательную сумму, зависит от того, сколько вы будете у нас отдыхать.